восточным йогам. Конечно же, только непроизвольно, бессознательно, часто вопреки сознательным намерениям. Точнее, нужно было бы сказать, что это что-то или кто-то, какая-то сила или инстанция в нас, помимо и в обход нашей воли, анонимно, незримо и независимо от нашего сознательного «я», вызывает в таком случае глубокие и серьезные изменения, расстройства в работе нашего организма. Герой истории не лицедей, он совершенно искренен, воспринимает свою болезнь как то, что с ним происходит, по отношению к чему он абсолютно бессилен, что в своем возникновении и развитии никак не зависит от его сознания, от его «я». Пусть в данном случае мы не можем идти в своем анализе слишком далеко. Даже по сравнению с другими короткими историями, приводимыми Зощенко, материал данной истории очень неполен. Мы ничего не знаем даже о ближайших основаниях конфликта. Мы можем только догадываться по аналогии с историей самого Зощенко и другими случаями о том, что могло лежать за страхом Феди перед женщинами и его стремлением во что бы то ни стало избегать контакта и развития отношений с ними. Но, быть может, эти основания оказались бы совсем иного рода. Они могли бы оказаться только выражением стремления, самого по себе парадоксального и требующего прояснения, избегать всякого контакта с другим человеком, вне зависимости от того, женщина это или мужчина. Парадоксальным, особенно в случае людей, которые очень остро переживают свое одиночество и, казалось бы, ничего на свете не хотели бы так сильно, как появление в их жизни глубокой и подлинной душевной и духовной связи с другим человеком. И тем не менее, именно эти люди как будто специально так сценируют свою жизнь, чтобы надежно исключить из нее всякую возможность возникновения этой связи, как если бы они видели в ней самую большую и самую страшную угрозу своему существованию. Подобного рода случаи нередко встречаются в терапевтической практике. Какие бы основания ни стояли за вскрытым конфликтом разбираемой истории, это незнание не мешает нам обозреть ее общую картину и увидеть в ней некую универсальную ядерную схему. На примере истории Феди мы видим, что иногда имеет смысл задавать вопрос не только и не столько о возможных соматических причинах той или иной, на первый взгляд, чисто соматической болезни, соматического расстройства, клинического симптома, но также и, быть может, прежде всего, об их смысле, об их для чего, о преследуемых болезнью целях и отыскиваемых путях и средствах их достижения. Чисто соматический симптом в психологическом плане может иметь структуру полноценного акта поведения, нацеленного на разрешение некоторой трудной для человека конфликтной ситуации. Более того, мы видим и тот характерный способ, которым психологический симптом, это подчас сложнейшая психологическая постройка, пытается достичь разрешения конфликта. Поскольку сплошь и рядом приходится иметь дело с реально неразрешимой ситуацией, возможно достижение лишь видимости, иллюзии разрешения действительной проблемы, которая лежит в основании конфликта. Во внешнем, социальном плане это решение выступает в виде блокады неприемлемого действия, во внутреннем, психологическом плане как бегство от сознания, от сознательного «я» человека, как маскировка того обстоятельства, что блокада – дело рук самого человека. И именно потому, что в психологическом отношении у болезни может быть не только свое «потому что» причина в обычном, клиническом, естественно-научном смысле, как правило, отсылающая к тем или иным неблагоприятным обстоятельствам жизни пациента,